Пролог. Ольга Медведева сложила листы бумаги, постучала ими по столу, уложила в папку и отправилась к брату. Из-за их положения, они жили там же, где и работали, во дворце. Так было проще обеспечить безопасность. Прошлого князя уничтожили прямо на его территории. Кто это сделал? Близкое окружение, свои или чужаки, до сих пор оставалось загадкой. Это не позволяло расслабиться, но ничего, неудобство не такое большое, чтобы пренебрегать безопасностью. Ольга выстроила свою службу так, чтобы своевременно получать нужные данные. Она их сводила вместе, анализировала, предоставляла брату выжимки, если было нужно, и строила на основе информации следующие шаги. Пройдя коридорами, женщина постучала и вошла в покой князя. Тот сидел в кресле рядом с окном и читал. Видеть этого крупного, властного мужчину с книжкой было сродни тому, как увидеть медведя в библиотеке. Каждый раз, как первые, всегда возникает ощущение несоответствия. «Не косись на меня так», — сказал Анастас Медведев, не отрывая глаз от книги. «Я по делу», — обозначила Ольга, — «готовы выводы по учебному проекту». «У нас сегодня выходной вроде как», — заметил мужчина. «Первые месяцы правления они все в команде работали на износ, понимая, что стоит на кону. Так продолжалось больше года и дошло до той отметки, когда надо сбавить обороты, чтобы не перегореть. Без разницы, князь ты или нет, одаренный высокого уровня или обычный смертный, иногда расслабляться надо всем. Обещаю сильно не грузить». «Угу», — не поверил князь, но книгу отложил. Ольга кивнула, принимая приглашение, уселась в кресло и положила бумаги на столик. Она прекрасно помнила, что в них находится, ей не надо было подглядывать, но брат мог захотеть изучить графики и записи, для него она доклад и принесла. «Во-первых, моя теория, что в стране есть умные дети простолюдинов, подтвердилась полностью и безоговорочно. Я и не сомневался в этом. Ты, может, и нет». Ольга на секунду представила всех тех людей, которые на них работали. Работали на заводах, в администрации князя или присматривали за домами, среди них хватало умных и талантливых. Но другие, сам знаешь. «Да-да, я помню про твою теорию, что из-за снобизма аристократов государство не развивается должным образом». Князь никак не показал своего недовольства, но Ольга слишком хорошо знала брата. Еще она знала, что он с ней согласен, что не мешало ему раздражаться в таких разговорах. «Аристократы – это фундамент любого государства. Если ты слаб, тебя легко сметут. Любой из ходоков зайдет ночью в гости и перебьет всех, не запыхавшись. Может, он даже не станет марать руки, просто закинет бомбу и дело сделано. Чтобы выжить, надо обладать достаточной силой для защиты себя. Они, правящая семья, не могли позволить себе далеко выбираться за пределы дворца или жить в разных местах. Все из-за ходоков». Ольга не питала иллюзий, что мировая арена – это сборище миролюбивых людей. Достаточно заглянуть в историю, причем не столь отдаленную, чтобы увидеть одну простую истину. Те, за кем сила, никогда не стеснялись диктовать условия всем окружающим. Чего стоит только англосаксонская империя, которая несколько веков назад, благодаря ходокам, наплодила колонии по всему миру и нагло выжимала ресурсы из народов, загоняя население в рабство и подавляя любые бунты. Если бы не внутренние конфликты, то, что ходоки развились не только у них, то правили бы всем миром до сих пор. Аристократы – это сила. Суть не только в их личных способностях, но и имуществе, деньгах, влиянии, ресурсах и связях. Идти против них – это как бросить вызовов. Ну да, тому фундаменту, на котором стоит твой дом. Но и не идти тоже опасно, потому что аристократы. Ольга вспомнила, чего ей стоило уговорить Измайлова-старшего заняться созданием полноценного института для простолюдинов. А сколько это денег стоило правящей семье? Что дальше? Вернул князь Ольгу к разговору. Они оба знали, что женщина легко может уйти в себя, задумавшись над очередной идеей. «Теперь у нас есть доказательства. Несмотря на ужасную, да, именно ужасную систему образования, мы смогли найти талантливых детей. В стране в первую очередь не хватало профессионалов и специалистов высокого уровня, которые двигали бы все процессы вперед. Нельзя сказать, что прогресс вообще никак не двигался, но и нельзя сказать, что он двигался быстро, гораздо медленнее, чем в других странах. Россия отставала, и скоро это грозило стать критичным, если уже не стало. Нынешние порядки не могли обеспечить решение этой проблемы. Школьники учились всего 9 классов, потом в лучшем случае поступали в ближайшее училище или шли куда-нибудь на завод, где их обучали на месте. От места к месту качество обучения варьировалось. Не было единой системы. Во многих местах за школы отвечали те роды, которые правили в окрестностях. И этим родам зачастую не были нужны умные люди. Они чаще хотели видеть обычных работников, послушных и не доставляющих проблем. Группы сформированы. Скоро они начнут учиться. Измайлов обещал создать и развить факультеты, где мы сможем ограничить эти таланты. Хорошо, кивнул князь. Его это не особо интересовало. Другие направления тоже дали интересные всходы. Тех, кто живет в столице и близлежащих городах, мы уже оформили и взяли анализы. У остальных чуть позже возьмем, по мере прибытия. И, князь подался вперед, рабочий материал. Можно продолжить развивать те наработки, которые мы получили. Без лишних жертв и тех методов, которые использовали коршуновы. Не удалось, кстати, выяснить еще что-то у них. Нет, мальчишка ведет себя образцов тихо. Почти, хмыкнул князь. Я слышала, они в отчаянии. Его мать пытается пристроить дочку. Ты не уходи от темы, да больше нечего рассказывать. Материал собрали, процесс анализа начат. Выявили пару десятков перспективных доноров. Когда изучим, это может стать прорывом. Было бы неплохо. Еще есть несколько ребят, которые скорее всего из родов. Потеряшки. Так называли тех, кто потерялся во время войны. Когда какой-нибудь род уничтожали, некоторым детям удавалось спастись. Без фамилии, поддержки семьи, у них часто складывались не самые легкие жизни. Это хорошо. Ты уже поговорила с ними? Пока нет. Как начнется учеба, поговорю. Если удастся восстановить несколько фамилий, будет хорошо. Ольга кивнула. Как она думала совсем недавно, аристократы – это фундамент любого государства. А кровь, что бежит в их жилах, их гены – это то, что является сутью этого фундамента. Даже если наследники потеряли все свое влияние, их гены представляют большую ценность. Займусь этим, посмотрим, что и как. На этом все. Как и обещала, не буду тебя утомлять. Иди, махнул рукой князь и вернулся к книге. Глава 1. Навстречу новой жизни. Если обладать достаточной внимательностью, то можно заметить, как одни циклы жизни сменяют другие. Ольга родила, в доме Гвоздевых появился малыш, придя мне на смену. Сам я отправился в путь, в столицу, учиться, освобождая место для новой жизни. Циклы, как течение в реке, не всегда заметны глазу, но всегда есть. После того, как автобусом добрался до области, приехал на вокзал, купил билет и сел в поезд, я наблюдал за тем, как мимо проходят люди. Вещей у меня было немного, рюкзак да сумка, которую закинул вниз. Ко мне зашла крупная женщина, в годах и с баулами. Она кому-то замахала рукой в окно, судя по возрасту, может дочери, а то и внучке. Вскоре появились и другие, с кем мне предстояло ехать. Мужик с синяками под глазами, который сразу полез наверх, постоянно извиняясь и причитая, что он слишком стар для верхней полки. Стар, но при этом почему-то не попросил меня перебраться наверх или хотя бы сесть рядом, а сам я предлагать не стал, с любопытством наблюдая, что же будет дальше. Третьим был тоже мужчина, он кинул сумку вниз, уселся рядом и уставился молча в окно. Постепенно вагон заполнился людьми, а вместе с ними шумом, тихими разговорами, неловкими ситуациями и запахами. Разглядывать происходящее быстро надоело, да и то, что будет в окне, я уже видел. Первое время ничего интересного, вереница домов, поля, а дальше несколько часов будем ехать через леса, там поинтереснее будет. Женщина, занявшая койку напротив, не прошло и 5 минут, начала доставать из необъятной сумки снедь, яйца, курочку, хлеб, пару салатов, печенье. Запахов прибавилось. Я ничего не имею против еды, но эта дама подняла такое амбре. Постаравшись абстрагироваться, уставился в окно и задумался, что меня ждет впереди. В институт мне сказали прибыть за 2 дня до начала учебного года, то есть 30 августа. Сейчас 29 день. К Санкт-Петербург прибуду к вечеру, а оттуда еще 9 часов до столицы. Переночую в поезде и утром прибуду в институт. Молодой человек, а вы есть не будете? Спустилась сверху голова. Ну, выглядело это именно так. Мужик свесился, показывая лишь верхнюю свою конечность, а заодно и сальные волосы. «Можно тогда я?» «Да, конечно». Я выбрался из-за столика, который стоял между койками, и отправился в стык между вагонами, чтобы подышать сквозняком. Когда я сдавал экзамены, то позволил себе более вольные ответы, чем следовало. Сейчас это не казалось такой уж хорошей идеей. У меня не было нормальной легенды. Меня приняли на учебу, как Эдуарда Гвоздева, хотя на самом деле я Эдгар Цоколов. Вроде как я племянник Сергея Гвоздева, у которого и жил больше года, но у этого нет никаких доказательств, и если в институте есть что-то вроде службы безопасности, которая проверит данные, то быстро станет известно, что я не тот, за кого выдаю себя. К чему это приведет, хочется верить, что к восстановлению меня, как аристократа, что, как надеюсь, откроет новые возможности. Может так статься, что ничего не случится, а может все станет сильно хуже и придется пуститься в бега. Эта неизвестность нервировала. Чтобы успокоиться, я старался продумать план действий на каждый вариант. С побегом проще всего. Уж что-что, а я смогу выжить в любых условиях, если бы еще не Гвоздевы. Боюсь думать, что будет, если заявиться к ним. У них ведь ребенок. Вот из-за этого риска я нервничал больше всего. Из-за себя не так волновался. Уверен, что смогу справиться с любыми вызовами. Но не факт, что смогу управиться с угрозой близким. Тем более в этом мире, где я уже потерял одну семью, да и на вторую нападали, будь неладны эти бесы. Чтобы окончательно не загрузиться, взялся за шлифовку позитивного сценария. Именно шлифовку. Так-то я уже 100 раз обдумал, как буду жить и что нужно сделать. Первый шаг – заселиться в общагу, познакомиться с теми, с кем буду учиться, узнать порядки в институте. Второй шаг – узнать, что с родом Соколовых. Может, у них какая-то родня осталась. Помимо тех, кого убили в особняке, были и другие. Это я точно знал, но где они сейчас, как с ними связаться и живы ли они, не знаю. Третий шаг – мне нужно отдельное место, где я смогу заниматься своими делами. Сомневаюсь, что общага подойдет для этого. Для отдельного места нужны деньги, как и для всех тех материалов, которые потребуются. Так что мне еще и работу надо найти. Как это будет совмещаться с учебой и возможно ли так все устроить? Отдельный вопрос, на который предстояло найти ответ. На свое место я вернулся минут через 30, рассудив, что за это время люди успели поесть, а главное, там успела выветриться какофония запахов. По обоим пунктам меня ждал провал. Попутчики только перешли к чаю, но любезно подвинулись и даже угостили меня печеньем. Так как поездка была вечерняя, почти никто не стелил постель. Я умудрился задремать, прислонившись щекой к стене. Стук колес убаюкивал, даря ложное ощущение безопасности и размеренности. Резкий металлический скрежет раздался так внезапно, что я дернулся, подскочил, но забыл, где нахожусь, отчего стукнулся головой и упал обратно. Скрежет повторился. Если взять ножовку и попытаться отпилить кусок металла, звук будет таким же, только вместо протяжного завывания, хлесткие и стремительные касания. Следом за скрежетом пришел еще более громкий звук раздираемого металла. Со стороны вагона, который шел впереди моего, донеслись испуганные крики. «Что это?» – нахохлилась любительница покушать, боязливо высовывая голову в проход. Мужики тоже повылезали, как и остальные пассажиры. Волна тревоги прокатилась по вагону и всем разом захотелось узнать, что происходит. В такой толпе я при всем желании не смог бы пробиться вперед. Впрочем, оставаться на месте было правильным решением. Поезд дернуло, он разом сбавил ход и те, кто стоял, полетели кто куда. Люди падали с полок, в пролет и проход, наталкивались друг на друга. Криков разом прибавилось. Скрежет повторился еще раз, не такой громкий в общем шуме. Что-то происходило, и это что-то не было хорошим. Я помог подняться женщине и мужчине. Она кряхтела и стонала, вереща от боли. Зря в проход полезла, так бы целее была. Мало того, что упала, так еще на нее полный мужик свалился, с которым она и принялась собачиться, выплескивая боль и растерянность. На всякий случай накинул куртку и подхватил рюкзак, а то вдруг придется быстро покидать поезд. Тот, тем временем, замедлил ход и полностью остановился. В чем причина узнали быстро, не прошло и минуты. Я когда увидел, то глазам не поверил. Сверху кто-то будто ножик опустил и пробил крышу вагона. Лезвие попало какой-то женщине в голову и разрезало ту пополам. В смысле все тело, от макушки до талии. Лезвие пошло обратно. Тело к нему прилипло и его потянуло наверх, но дальше крыши оно не ушло, врезалось, соскочило, упало на пол и забрызгало кровью близ стоящих. В этот момент люди посходили с ума, часть забилась по своим местам, другая часть бросилась на выход. Меня оттолкнули, я стукнулся об столик и завалился на сиденье, вовремя. Сразу два лезвия появились напротив, пробили крышу и тех, кому не повезло. В этот раз было иначе. Лезвия заработали, раздвигая металл в сторону. Хоп, и образовался люк, через который виднелась чья-то туша. Кто бы там ни находился, он оторвал кусок металла и куда-то выбросил. Потом еще один оторвал, еще и еще. Я смотрел на это завороженно, хладнокровно просчитывая варианты. К нам пожаловала тварь, способная рвать металл, как бумагу. И, кажется, это создание не выбрасывало куски крыши, а пожирало их, как и людей. На моих глазах монстр подцепил труп, подтянул к себе и заглотил. Пока он это делал, я быстро вывел на окне символ. Стекло осыпалось, освобождая путь. Рюкзак я скинул. Чтобы дальше не произошло, он только мешаться будет. Скользнув наружу, приземлился не очень удачно. Рельсы стояли на возвышенности, и я упал на горку, поскользнулся и полетел вниз, прямо в колючие кусты. Глупее не придумаешь. Если существо меня заметило, то я у него как на ладони буду. Но повезло. Пока выбирался, никто на меня не напрыгнул. Как выполз из кустов, то огляделся и увидел, что темный силуэт пробирается по вагонам, откусывает куски побольше, запихивает себе в рот и так раз за разом, метр за метром. Также я видел, что многие люди повыпрыгивали из вагонов и сейчас разбегаются. Вокруг нас был лес, уж не знаю, насколько дружелюбны и насколько это здравая идея, пытаться скрыться в нем обычному человеку. На принятие решения ушло несколько секунд. Неведомая чертовщина напала на поезд. Может, это какой-то зверь, разновидность паука. Тварь охотно жрет как металл, так и людей. Счет трупов шел уже на десятки, и нетрудно догадаться, что дальше будет. Монстр убьет многих, может и всех. Неизвестно, сколько здесь тварей, не исключаю, что есть и другие особи, поджидающие в лесу. Зверь большого размера, где-то с двух крупных быков. Драться с ним голыми кулаками — затея бессмысленная, тут нужна алхимия, чтобы разобраться. Только нужно действовать аккуратно, чтобы не спалиться. Подхватив камень, подбежал к вагону и прямо на нем принялся выводить печать. Сил от меня сейчас много потребуется, неизвестно, хватит ли, поэтому лучше компенсировать мастерством и временем, чем потратить весь запас. На то, чтобы начертить печать, у меня ушло 34 секунды. За это время зверь убил еще несколько людей, но быстрее я не мог. И так работаю в ужасных условиях, в темноте, камнем по металлу. То, что рисунок неточный и едва заметный, потребует дополнительных расходов, но даже так, я потрачу гораздо меньше, нежели действуя напрямую. Моей целью было превратить металл в желудке в шипы. Выдающихся результатов я сразу не заметил, но монстр замедлился и даже замер. Зацепившись за окно, вполз обратно в вагон. Зря вылезал, но тогда я не знал, что монстр пройдет мимо. Дальше я убедился, что внутри никого не осталось. Либо мертвы, либо разбежались. Подпрыгнув, зацепился за разорванную крышу, подтянулся и оказался наверху. После того, как повстречался с бесом, я много думал над тем, как разбираться с одаренными. Ну и со зверями тоже, они ведь разные бывают. К сожалению, до моего прежнего уровня силы далеко, поэтому я не мог развернуться на полную. Тем более здесь, без подготовки, на случайной территории. Мне бы минут 10, и я гарантированно уничтожу тварь, но времени нет, а значит, придется рисковать. Я добрался до зверя как раз в тот момент, когда он зашевелился. Вблизи монстр выглядел еще более жутко. Это точно паук, но какой-то неправильный. С острейшими лапами, вся его туша отливала металлическим оттенком и покрыта шипами, тоже острыми. Отступать было поздно. Я сформировал печать и вогнал ее ладонью прямо в тушу. А теперь, закончить начать я не успел. В момент касания зверь сжался, я подался за ним и, вспышка, я лечу куда-то в сторону, врезаюсь во что-то твердое, кувыркаюсь и бьюсь о землю. Когда поднялся, то понял несколько вещей. Поезда рядом нет, я цел. Зверь тоже цел и сейчас распрямляется, вертит башкой и смотрит по сторонам. Он дернулся, я активировал ранее вложенную печать, устраивая ему внутренних кобздец. Монстра повело, он пронесся мимо, чуть не снеся меня, врезался в дерево и исчез. Натурально исчез. Вот он был, а вот его нет. Переместился он недалеко. Я оказался на опушке леса, дальше просматривалось открытое пространство. Зверь выпрыгнул метрах в 100 от меня, прошелся еще десяток шагов и завалился, словно пьяный. Я бросился к нему, чувствуя, как внутри все похолодело. Если я столкнулся со зверем-ходуном, способным перемещаться в пространстве. Если он еще и восстанавливаться умеет, то мне его надо любой ценой прикончить раньше, чем он оклемается. Иначе, пока бежал, нащупал в кармане короткий шип, который создал из метеоритного железа. Вместе с ним надел перчатку с металлической плашкой, которая крепилась к ладони. Плашка послужила опорой, и я под ускорением послал шип в зверя. Сейчас и узнаем, способна ли эта штука задержать ходуна. Глава 2. Алхимик против паука. Как бить зверя, который обладает неизвестным набором способностей, в два раза выше тебя ростом, покрыт металлом и чьи лапы острее любых лезвий? Вру, часть способности известна. Зверь способен жрать металл, людей и перемещаться в пространстве. Какой-то вред я ему нанес, но к моменту, когда добежал до него, он почти оклемался. Хуже того, он с точностью определил, кто именно виновен в его бедах. Шип из метеоритного железа ударил монстра, но отскочил, не смог зацепиться. Слишком прочная шкура. Но и нахождения металла рядом хватило, чтобы зверь сжался, попытался переместиться и не смог этого сделать, чему я не очень обрадовался. Как убивать зверя по-прежнему непонятно. Он крупный, твердый, оружие подходящее у меня с собой нет. На моей стороне ловкость беса, и пока зверь заплетается, я могу к нему подобраться. Тварь отмахнулась лезвием, чуть не снеся мне голову. Она замолотила лапами, заставляя меня отступать. Переоценил я свои силы. Подобраться не смогу. Еще и на открытом пространстве находимся, ни за что спрятаться. Если бы не контузия монстра, он бы меня на куски порубил за секунду. Повезло, секунд через 20, смог его подловить и ударить печатью разрушения в сустав на лапе лезвия. У паука были и обычные лапы, на которых он перемещался, что логично, ведь на лезвие их особо не походишь. Но и так, 4 лезвия, это ого сколько. Печати потребовалось несколько секунд, чтобы разрушить сустав. Обрубок лезвия отлетел в сторону, но монстр этого, кажется, и не заметил. Никакого рева. Единственное, что я слышал, это свист рассекаемого воздуха, когда он атаковал. Я смог обойти чудовище так, чтобы подхватить обрубок, а дальше принялся отступать в сторону леса, не забывая призывать метеоритный шип. Неизвестно, помогает ли он вообще, но рисковать не хочу. Следующие несколько минут я бегал, скакал, кувыркался и всячески уворачивался от разбушевавшегося чудовища. Выдохлись мы с ним одновременно. Тварь замедлилась, между нами образовалась дистанция в пару десятков шагов, и я смог выдохнуть. Несколько раз он пытался телепортироваться, но каждый раз не получалось. В такие моменты мне удавалось разорвать дистанцию и перевести дыхание, а еще готовить свой следующий удар. Не зря же я отрубленную лапу таскал. Лапа – часть души. По закону подобия между ними есть связь, а следовательно, обладая лапой, я могу воздействовать на остальное тело. Можно сделать небольшую пакость, на это уйдет немного сил, да и времени совсем чуть-чуть. Можно ударить основательнее, но сил потребуется гораздо больше. У меня столько нет. Поэтому я брал мастерством, в секунды затишья пытаясь вычерчивать печать на лезвие. Чертил прямо своей кровью, которой набежала, когда я порезался. Лапа-то острая. Вот ты и допрыгался, пробормотал я, активируя печать. Паук замер. Я подождал несколько секунд, но ничего не произошло. Подскочив к твари, подпрыгнул и вбил его лезвие ему же в глазницу. Прямо в этот злобный мерзкий глазик. Еще и ударил несколько раз, вгоняя лезвие точно в мозг. Зверь дернулся пару раз, после чего свалился и затих. Теперь уже окончательно. Но на этом я не успокоился. Методично переломал ему лапы и отделил от тела лезвие. На всякий случай. В мире, где есть существа, которых называют бессмертными, никакая предосторожность лишней быть не может. Убедившись, что на этом точно все, тварь умерла с гарантией, отошел в сторону метров на 10 и сел прямо на землю. Фух. Спустя полчаса я занимался тем, что потрошил чудовище. На первый взгляд, не самое благоразумное занятие. После того, как тварь переместила нас, мы оказались неизвестно где. Для меня неизвестно. Единственное, что здесь было, небольшая поляна, да лес вокруг. Темный лес, замечу. Сейчас-то почти ночь. После боя первые 5 минут я отдыхал и приходил в себя. Потом схватился за голову и ругался, осознав, что, во-первых, потерялся, а, во-вторых, опоздал на второй поезд. Если ничего не путаю, то до города нам было ехать еще пару часов минимум. По карте мы как раз должны находиться где-то посреди небольшого леса. До ближайшего населенного пункта с полчаса езды, где должна была быть остановка, но это не точно. Может меньше, может дольше, я ведь последний час в поезде дремал и точно не знал, который сейчас час. От Сергея я знал, что слабые ходуны могут перемещаться на сотню метров, сильные – на несколько сотен метров, а то и километр. Но есть и те, кто легко прыгнет на пару километров. Лично для меня это значило, что я нахожусь от поезда на неизвестном расстоянии. Криков не слышу, света никакого не вижу, в общем, никаких признаков в пользу того, что поезд где-то рядом. Так что, есть смысл исходить из худшего. Допустим, поезд находится в паре километров от меня, а я нахожусь в темном лесу, незнаком лесу, в чащобе, через которую не так-то легко продраться. И поезд может находиться в любой от меня стороне. В переводе это означает, что на возвращение могут уйти многие часы. Если пойду ночью, то могу и заблудиться, уйти еще дальше, потеряться и, как ни крути, а перспектива сомнительная вырисовывается. Что касается института, даже если я быстро найду поезд, то, если подумать, случилось ведь что-то из ряда вон выходящее. Напал зверь, покромсал крышу, сожрал кучу металла, еще и людей перебил минимум пару десятков, а то и больше. Не то, чтобы я силен в реалиях этого мира, но предположу, что сюда должна выдвинуться команда спасателей. После чего все это затянется на неизвестно сколько часов и в лучшем случае нас доставит в город завтра. А когда отпустит, так и вовсе неведомо. Но вернуться придется в любом случае. В поезде остались мои вещи. Часть денег тоже. Без вещей в столице туго придется. Об этом я думал первые минут пять. Были варианты, что делать. С помощью алхимии смогу добыть огонь, а с ним проще через лес пробираться будет. Еще можно залезть на дерево и попытаться увидеть что-нибудь. Свет, огни, столбы или какой-то другой ориентир. Это было похоже на план. Пока думал, смотрел на тушу паука и нет-нет, мысли соскакивали совсем на другое. Не уверен, что любой человек сможет понять мои мотивы. Всю свою прошлую жизнь я жил алхимией. Узнать что-то новое для меня тогда означало увеличить шансы на выживание. Когда оказался в этом мире, в теле мальчишки, то думал, что тяжелые деньки закончились. А потом семью Соколовых перебили, меня с сестрой кинули в лабораторию и ставили опыты. Короче говоря, этот мир не такой уж дружелюбный. Я знал, что в нем помимо стандартных угроз есть нестандартные. Это звери, не просто хищники, а как вот этот паук, жрущий металл и способный телепортироваться. Есть еще бесы, сокращенно от бессмертных. Люди с повышенной силой, рефлексами, регенерацией. Настоящие монстры, которых сложно убить. Но больше всего меня заинтересовали ходоки. Паук, тоже ходок. Тот, кто ходит между двумя точками пространства так же легко, как обычный человек ходит по тротуару. Прошлая жизнь, да и это тоже, сделали меня слегка параноиком. Повторюсь, но знание – это залог выживания. И вот, я сижу в лесу, ночью, смотрю на тушу убитого зверя, который способен перемещаться сквозь пространство. За несколько лет в этом мире я впервые столкнулся с чем-то таким. Так стоит ли винить себя за то, что я решил задержаться, рискнув всеми остальными планами и как следует изучить монстра? В худшем случае поезд уедет без меня. Ничего страшного, выжить я смогу. В еще более худшем случае мои вещи пропадут, и тогда я окажусь в неловкой ситуации. Но раз уж до этого справлялся, то и сейчас справлюсь. Максимум, что случится, я опоздаю на день или два в институт. Надеюсь, это не послужит поводом быть исключенным. Уповаю на то, что у меня есть железобетонное оправдание. На поезд напал зверь, я спасался, убежал в лес, заблудился, потом несколько дней брел, пока не вышел к людям. Красивая история, которая, как я надеялся, растрогает сердца тех, кто захочет меня исключить. В крайнем случае я всего лишь не поступлю в институт, что печально, конечно, но не так, чтобы сильно. Пока что я лишь разочаровывался в системе образования этого мира, поэтому не уверен, что дальше встречу что-то уж совсем уникальное и важное. Под эти мысли, успокаивая сам себя, принялся за разделку. Эта тварь жрет металл и телепортируется. Очень уж хочется глянуть, как устроено его тело. Но это малая часть того, что я изучал. Я создавал диагностические печати, изучал состав тела, какие силы есть в монстре. Индекс потенциала у паука, кстати, небольшой, ниже, чем у росомахи. А вот индекс опасности. Регенерация низкая, на уровне Сергея, то есть ниже, чем у меня. Скорость, рефлексы и сила, с этим гораздо лучше. К Как-то же паук отрывал куски металла, найдя сухую ветку, сделал так, что она загорелась. Осветил зверя и внимательно его осмотрел. Очень странное создание. В теле большая примесь металла. Можно даже сказать, что у него металлическая плоть. Как это возможно, хоть убейте, не понимаю. Что интересно, металл он не просто так жрал. Его пищеварительная система была способна его переварить и... А что дальше с металлом происходит? То ли паук так питается, то ли восстанавливается, то ли усиливается, не скажу. Зубы твердые и крепкие. Пожалуй, самая крепкая часть в теле. Я помучился, пока их доставал из организма. Как-никак, уникальный материал. Сделаю из него что-нибудь полезное. Спустя час я подвел итоги. То, что искал, нашел. Метеоритное железо сработало, как и ожидалось. Паук по сути представлял собой сосуд энергии мира, которую аккумулировал внутри себя. Как именно он использует ее для перемещения, я не обнаружил, зато нашел, что за это отвечает мозг. Когда шип оказался вблизи паука, то дестабилизировал его способность перемещаться. Я был уверен в этом процентов на 60. Моя первая атака нанесла много повреждений твари, гораздо больше, чем я ожидал. В моих-то планах было нанести урон желудку и ближайшим органам, но тварь обладала скоростным метаболизмом, расщепляя съеденный металл и распространяя его по всему организму, в том числе и в мозг. Повреждения были микроскопические, но их хватило, чтобы замедлить монстра и дать мне шанс победить его. Я проверил те места, где монстр перемещался. Сначала то, куда меня забросило, потом то, куда он второй раз прыгнул. В обоих случаях удалось нащупать. Если представить озеро с чистейшей водой, а потом в одном месте насыпать грязи или поднять ил, чтобы мутное пятно появилось, будет схожий эффект, но только в случае энергии мира. К сожалению, я не обладал нужными печатями, чтобы изучить это досконально. Но за этим я здесь и задержался, чтобы изучить феномен, понять, с чем столкнулся и прикинуть дальнейший фронт работ. Мои изыскания прервал странный, хлопающий звук. Я тут же затушил огонь и отошел к лесу. Звук шел с неба, он быстро приближался, пролетел надо мною, отдалился, но потом снова вернулся. Источником звука оказалась летающая машина с винтом, который крутился так быстро, что позволял ей летать. Спасатели, когда вижу неизвестных людей, которые выпрыгнули на землю и подняли оружие, то последнее, что сделаю, это брошусь к ним. Тем более после того, как я хорошенько покопался в звере, перед этим убив его. Любой зверь имеет большую ценность для любого аристократа. Аристо их жрут, чтобы развивать собственные силы. Я не верю, что пожаловала спасательная команда. Скорее охотники, чтобы замочить тварь. И ведь как-то они ее нашли. Отряд подошел к пауку и остановился рядом. Они простояли так секунд 20. К этому моменту я еще дальше отошел в лес, и меня не должно было быть видно, но... Пуля от первого выстрела пронеслась опасно близко, врезалась в дерево, и я ощутил, как кожу царапнуло щепками. Пригнувшись, я бросился бежать. Вслед мне выпустили пару очередей. Часть пуль ушла мимо. Деревья защищали меня, но недостаточно хорошо. Другая часть пуль врезалась в спину, но отскочила. Защиту от огнестрела я доработал, но, видимо, недостаточно хорошо. Отдача была такой, что я полетел вперед, споткнулся и рухнул куда-то в яму между корнями деревьев. Отчасти это и спасло. Град пуль пронесся над головой, не задев. Когда наступило затишье, я подскочил и бросился бежать. Плевать, что темно. Плевать, что я не знаю, куда бегу. Главное — скрыться и оторваться. Что у меня, откровенно говоря, не получилось. Как-то слишком быстро и оперативно меня догнали, окружили и очередями заставили вжаться в землю, спрятавшись за деревом. «Эй ты!» — крикнули мне. «Подними руки и выходи. Бесы, это точно бесы. Никто иной не мог так быстро бегать, еще и хорошо ориентироваться в темноте. Я бы, может, и вышел к ним, не начни они сразу стрелять. А так нет иллюзий, что будет дальше. Покажусь и прихлопнут». Собравшись с духом, выпустил шар-артефакт. Недоработка. Противников двое, а оружие устроено так, что могу бить только по одной цели. Я уже сталкивался с тем, что бесы имеют хорошую реакцию, поэтому доработал снаряд, чтобы он летел с гораздо большей скоростью и врезался с большей силой. Одного из бесов снесло, откинуло назад и припечало о ствол дерева. Второй тут же открыл огонь, чем выдал свою позицию. Думал, он находится совсем в другом месте. Я притянул шар обратно таким образом, чтобы он рванул в его сторону. За секунду до столкновения активировал одну из закладок. В темноте этого не было видно, но я знал, что произошло. Шар распался на две части, выпуская то, что скрывалось внутри, тонкую, крепкую, металлическую нить. Бес успел среагировать и схватился за эту нить. Это я тоже учитывал. Длины нити хватало, чтобы она закрутилась и захлестнула противника. Я повел рукой к себе, призывая оружие, и нить рванула обратно. Лес озарил крик боли. Кажется, мужику отрезала руку. К этому моменту второй оклемался и поднялся. Точно бес. Никто другой так быстро встать бы не смог. Его постигла та же участь. Он дернулся в сторону орущего напарника, но нить не заметил. Та снесла ему голову. Второй резко прекратил кричать. Заткнулся, попытался скрыться и убежать за дерево. Мне только это и было нужно. Я притянул снаряд к себе. Сделал так, чтобы части шара с нитью упали рядом. Ловить голыми руками я не был готов. Быстро собрав воедино, убедился, что никого рядом нет, и побежал, что есть мочи отсюда подальше. Лес быстро кончился, и иначе как большой удачей, случившееся я назвать не могу. Выскочил из чащобы я прямо к железным путям. По ним бежать не стал, понимая, что я как на ладони. С одним противником я расправился, второй был крепко ранен. Но оставались и другие, кто прибыл вместе с ними. Поэтому я перепрыгнул рельса, спустился по склону, забежал в лес и побежал дальше. Здесь было не так густо, а следовательно меньше шансов напороться на сук. Пожалуй, так быстро, как сегодня, я даже на соревнованиях не бегал. Смог оторваться и потерял преследователя из виду. Как ни вглядывался, но никого обнаружить не смог. Сердце бешено стучало, пот заливал глаза, я откровенно запыхался и остановился, чтобы перевести дыхание. Дав себе минутку, двинулся дальше, держась вдоль рельсов. Вскоре, минут через пять, увидел злополучный поезд. Многие люди собрались вокруг него, кто-то кричал, кого-то выносили. Разбираться в происходящем я не стал. Обошел людей, добрался до своего вагона, рядом с которым никого не было, и забрался в окно. Тут мне в голову пришла мысль, что если у бесов хороший нюх, они могут выследить меня. Убедился, что в вагоне никого нет, только трупы и много крови на полу. Аккуратно прошел до туалета, быстро помыл руки и шар от крови. Еще и одежду постарался почистить, убирая следы пребывания в лесу. Сложнее всего было с обувью. На нее грязь налипла, и пока в маленьком рукомойнике очистил, 10 раз выругаться успел. В голове бились мысли, что если хочу вернуться и остаться необнаруженным, то надо выглядеть как напуганный подросток, а не как тот, кто только что вышел из боя. Закончив приводить себя в порядок, понял, что следов еще много, но их можно списать на другое. Вернулся к своим вещам и прикинул, что делать дальше. То ли здесь оставаться, забившись в угол и изображая страх, то ли выходить к остальным. Вопрос решился сам собой. Кто-то забрался в вагон, послышались голоса, и я не придумал ничего лучше, как спрятаться и сделать вид, что просидел здесь все это время. Надеюсь, актер из меня хороший. Вскоре меня нашли. Какой-то мужчина, с бледным лицом, сначала дернулся, увидев меня, а потом запричитал. «Тише, тише, парень, все хорошо, все закончилось. Пойдем со мной», — протянул он мне руку, — «тебе окажут помощь». Я, показательно дрожа, медленно выбрался и пошел за ним. Глава 3. Путь в столицу. Удачно вышло, если так можно сказать про ситуацию, где есть многочисленные жертвы. Меня вывели из вагона, оказали помощь, дали горячего чаю. Ехал я в 7-м вагоне. Паук напал сначала на 4-й, а потом пошел назад, пока не добрался до меня. Странная тварь. Она наделала дырок в поезде, сожрала с десяток людей. Зачем, какими причинами обусловлено то, что она напала именно здесь и сегодня, никто не знал. Люди не смогли определить, что это за зверь. Спасатели прибыли минут через 20 после того, как я вышел из вагона. Это были точно не те люди, с которыми я повстречался в лесу. Дальше закрутилось, завертелось, людей загнали обратно в поезд, и он двинулся к ближайшему городу. Там нас всех вывели наружу. Раненых отправили в больницу, а остальных в другой поезд, который двинулся к Санкт-Петербургу. Если кто-то думал, что на этом приключение закончится, то он сильно ошибался. Когда прибыли, нас встретила милиция, которая не позволила выйти наружу. По какому праву? Слышал я громкие голоса, звенящие от возмущения. По княжьему слову. Рявкнули в ответ, и все протесты как-то быстро сдулись. Допрос растянулся на несколько часов. И это ночью. Никто нас не кормил, не отпускал, ничего не объяснял. Даже на перрон нельзя было выйти, размять ноги. Людей приглашали по несколько человек и допрашивали в отдельном вагоне. Меня тоже допросили. Рассказал заранее подготовленную историю. Появилось чудовище, я вжался в угол, так и сидел. «Почему окно разбито?» – спросил допрашивающий, после того, как записал мои данные. Он мне сразу не понравился. Выглядит, как обычный дядька, полноватый и упитанный, но взгляд слишком холодный и умный. «Так я откуда знаю? Чудище разбило, наверное. Я слышал, как люди не раз называли зверя чудищем. Никто не называл пауком, поэтому и я молчал, не желая показывать, что знаю больше других. Куда направляешься? На учебу. Куда? В столицу. Прям так в столицу?» – прищурился дядька. «Ага», – закивал я. «Где родители?» «В земле. Что с ними?» Ничуть не смутился он. «Умерли. Как? Война, беспорядки», – ответил я в рамках той легенды, которую мы с Сергеем придумали. «Она шита белыми нитками, ее легко проверить и узнать, что ничего такого не было, но как допрашивающий сейчас это сделает? Надеюсь, и потом не сделает. Я ведь обычный пацан, который оказался не в том месте, не в то время». Мне задали еще несколько вопросов и отпустили обратно на свое место. Повезло, что раны заживают быстро. Я поранил ладонь, когда сначала печать в туловище зверя вбивал, а потом с его лезвием бегал. Пару царапин от щепок не в счет, делал защиту против пуль, но не против случайных осколков. Недоработка. Что было бы, попади щепка в глаз, проверять не хочется. Все раны зажили, отчего я сейчас чувствовал слабость и дикий голод. Но эти сволочи не кормили. Уровень заботы о людях нулевой. Как я и думал, вовремя приехать не удалось. Продержали нас до самого утра и ночевал я в вагоне, закутавшись в куртку. Не выспался, чувство голода не прошло, настроение было паршивым. Когда нас все же отпустили и я добрался до кассы, оказалось, что мест на ближайшие рейсы нет. Ближайший доступный вариант поздно вечером и получается, что как ни суетись, но я приеду позже назначенного срока. Купив билет, отправился исследовать город. Есть хотелось жутко, но я удержался от того, чтобы позавтракать на вокзале. Здесь цены в пару раз выше, чем в обычном кафе. Через полчаса я получил желаемое. Нашел забегаловку с низким ценником и набрал всего побольше. Едва сдержался, чтобы с голыми руками не наброситься на еду. Как насытился, меня разморило, и я отправился гулять, чтобы не уснуть прямо в кафе. Почему-то это показалось не самой хорошей идеей. В городе я оказался, безусловно, красивым. Гулял по его набережным, любовался памятниками и архитектурой. Ну и заглядывал в те кафешки, которые не выглядели особо дорогими, чтобы восполнить потраченные силы. Пока гулял, то думал о том, что угодил в ненужный переплет. Запоздало вспомнил, что надо бы предупредить Гвоздевых. Нашел место, где можно было сделать звонок. Позвонил Сергею на работу и попросил передать, что со мной все хорошо. Связь-то дорогая была и ждать, пока его позовут к телефону, я не стал. Весточка передана, а это главное. Князь сидел за столом, перелистывал бумаги, когда дверь тихо отворилась и вошел мужчина. Анастас поднял глаза и оглядел его. «С чем пожаловал, Родион?» «С результатами расследования по вчерашнему делу». «Проходи», — кивнул князь, тем самым показывая, что готов общаться. «Вчера, приблизительно в 20:45, на гражданский поезд напал неизвестный зверь». «Неизвестный?» «Было от чего удивиться. Иногда, если залезть в неизученные земли, то можно найти всякое, в том числе то, о чем ничего не известно. Но здесь-то, на пусть и не до конца, но обжитой земле, удивительно, что там вообще зверь оказался. Зверь из паукообразных», — сухо ответил Родион. «Плоть у него полуметаллическая. Проломил несколько крыш поезда. Предположительно, жрал металл, как и людей. Когда поезд остановился, вскоре исчез. Один из свидетелей утверждает, что видел, как к пауку бросилась чья-то фигура и они вместе испарились. Кто это был?» Прищурился князь. «Неизвестно. Поздний вечер, деталей никто не видел. Зверя нашли?» «Нашли, но не мы первые. Когда тварь напала, машинисты сообщили в город. Пока сигнал дошел куда надо, пока команда загонщиков добралась до места, там они нашли чужой отряд. Прибыли на вертолете и как раз собирались улетать, когда наши подоспели. Завязался бой. В итоге неизвестные смогли уйти, но тушу и следы оставили. С обеих сторон по паре убитых. Как неожиданно. Загонщиками называли специальные команды, которые имелись в большинстве крупных городов. Их предназначение состояло в том, чтобы реагировать на внезапные угрозы. Эта традиция, держать такие команды, тянулась с древних лет, когда нападение зверей было нормой и обыденностью. Сейчас такие случаи редки, но все равно случались. Многие из зверей умели перемещаться на большие расстояния и могли появиться где угодно. Если их вовремя не остановить, то обычно это заканчивалось десятками жертв. Но загонщиков держали не только поэтому. Они еще должны были ловить зверя, чтобы доставить его потом к тем, кто их спонсирует. В данном случае князю. Держать хорошо подготовленный отряд весь год на одном месте было расточительно, поэтому загонщики часто мотались в командировки, ходили на охоту и решали те или иные вопросы. В данном случае повезло, и команда находилась поблизости. Князь знал, как решаются такие дела, и стоило лишь подивиться удаче, что нужный отряд оказался рядом. Это не все. Зверь остался за нами. Сейчас его изучают, но пока это только предположение, но на поляне был кто-то третий. Зверя разделали, отрубили конечности, пробили череп его же лапой лезвием, потом вскрыли, вытащили внутренние органы, разложили вокруг и... Зачем это было нужно, я пока не выяснил. Хотели забрать ценные органы, не уверен. Анастас нахмурился. На твоей должности лучше сообщать проверенные факты. Когда есть гарантии, я их и сообщаю, ответил мужчина спокойно. Князь нахмурился еще больше. Родион был ценен. Профессионал, держал свою службу в ежовых рукавицах и, главное, выдавал результат. Но также он был настолько хладнокровным, что это раздражало. Если у князя тотемом считался медведь, со всеми вытекающими, то у Родиона, змея, со всей им присущей хладнокровностью. Продолжай. Нашли следы боя. Неизвестный отряд гнался за кем-то. Если верить следам, то за одиночкой. Этот некто смог убить как минимум одного из прибывших. Лес залит кровью и следами. Этот кто-то потом вернулся в поезд, где и затерялся. Нашли его? Пока нет, но скоро найдем. Скорее всего, это кто-то случайный. Я уже проверил, аристократов среди пассажиров не было. Это самый обычный рейс. Залетный бес, возможно. Паук оказался ходоком. Переместился где-то на километр от поезда. Как бес его нашел? Они переместились вместе. Другого объяснения не вижу. Они как-то связаны, это я узнаю первым делом, когда найду его. Ладно, разберись с этим делом. Это не все. Паук, он странный. Странный, да. Будь мы с тобой мальчишками во дворе, то говорить слово «странный» было бы уместно. От тебя я жду более ясных формулировок, недовольно сказал князь. Странный, это значит странный. Я никогда о таком не слышал. Гигантских пауков в тех краях отродясь не было. Неизвестный отряд попытался забрать тушу и сцепился с пассажиром. За этим стоит что-то большее, чем обычное нападение зверя. Думаешь, зверь искусственный? Не исключаю этой вероятности. След отряда взяли, скрылись в неизвестном направлении. Они смогли подбить вертолет, на котором прибыли загонщики. Пока те связались, в общем, упустили. Плохо. Есть еще какая-то информация? Ищем. Я зашел доложить о промежуточных результатах и предупредить, что на нашей территории кто-то проворачивает свои дела. Князь кивнул, принимая сказанное к сведению. Его было не удивить тем, что кто-то пытается создать новых зверей. Чего удивляться, если у него хранилось несколько папок, где описывались такие исследования. Другой вопрос, почему такой зверь вырвался на свободу, насколько это случайно и чего хотел добиться отряд. Поймать образец, скрыть следы, и кто за этим стоит. Иногда так бывает, что одно событие влечет за собой другое, а потом они, как снежный ком, наваливаются на тебя. Я добрался до столицы, на этот раз без происшествий. Потом добрался и до института, на сутки позже, чем должен был. Нашел главное здание, отметился там, получил распоряжение заселиться и сдать анализы. Еще и нагоняй получил за то, что прибыл позже, чем следовало. Я извинился, как мог, а потом отправился в общежитие. Князь был настолько любезен, что предоставил студентам жилье. Насчет еды не знаю, таких подробностей никто не рассказывал. Первая плохая новость, общага находилась не рядом с институтом, а совсем в другом месте. От главного корпуса 5 минут до метро, на метро еще 15 минут езды, а потом еще 7 минут до самого общежития. На вид свежеотстроенного, что лично меня порадовало, а то пока шел сюда, насмотрелся на старые дома. Стоило зайти внутрь, как начались проблемы. «Как зовут?» — спросил комендант общежития, к которому меня отправила вахтерша, Эдуард Гвоздев. Он достал большой талмуд, открыл, нашел мою фамилию, нахмурился, перевел взгляд на меня, оглядел с ног до головы и, видимо, ему мой помятый вид не понравился. Анализы сдавал? Нет, не успел. Так и чего пришел? Свел он брови. Сначала анализы, потом сюда приходи. Мне об этом не сказали. Не сказали о чем? Насупился он еще больше. Что сначала анализы? Так это чьи проблемы? Удивился он. Давай, парень, иди. У меня работы много. Без бумажки не приходи. И ты бы себя в нормальный вид привел. Негоже студенту выглядеть так. Столько презрения и высокомерия было в этих словах, что я этого человека сразу не взлюбил. Впрочем, он меня тоже. И лучше поспеши. Бросил он мне в спину. Заселение до 4. В Москву я прибыл утром. Пока добрался до института, пока отметился, прошло несколько часов. В принципе, время есть. Жаль, что анализы сдавать надо в другом месте. Зря сюда ехал. Еще и деньги потратил. Спустя час я нашел больницу. Зачем сдавать анализы, я не знаю. Никто не объяснял. Но раз уж надо, то надо. Только вот когда я прибыл, то увидел большущую очередь студентов. Человек так на 100. Привет. Подошел я к ближайшей группе. А все анализы сдавать прибыли? Да. Что-то ты поздно, оглядели они меня. Поезд сломался, ответил я честно. Разговорился с ними, узнал, что тут и как. Анализы все обязаны сдать. Кто хочет жить в общаге и учиться, пояснила девушка. Все здесь собравшиеся, как и я, были победителями Олимпиады. Не ты один прибыл в последний момент. Поэтому толпа и собралась. Вчера тоже принимали. На самом деле, если бы все явились вовремя, то толкучки бы не было. А много людей с утра приняли, человек 30. 30 человек за 3 часа где-то. По всему выходило, если я пойду последним, то если и успею, то впритык. Пропустить никто не захотел. Здесь хватало людей, которые тоже желают заселиться и не оказаться на улице. Из больницы я вышел без 15:04. Пришлось чуть ли не умолять врачей, которые не хотели меня принимать, потому что приехать я должен был вчера, а значит находился в другой группе. Жаль, что в этом не было смысла. За 15 минут я добраться до общежития не успею, а значит придется уламывать вредного коменданта. В худшем случае нужно будет искать ночлег в другом месте. Погрузившись в мрачные думы о том, что часть имеющихся денег уйдет на непредвиденные траты, я не заметил, как дорогу мне преградил мужчина. На первый взгляд ничем не приметный, я и не понял, что что-то происходит, пока не заглянул в его холодные глаза. Он был не один, еще двое встали сзади, отрезая пути отступления. «Эдуард Гвоздев, допустим, с кем говорю?» – ответил я, прикидывая, кто это такие и чем мне это грозит. «Устроить полноценный бой в сердце крупного города последнее, чего мне хотелось. Пройдемте со мной, никуда я не пойду». «Пойдете», — ответил с безразличием на лице мужчина именем князя. Меня взяли под локти и повели силой в сторону машины. Стоило нам подойти, как дверь открыли и меня запихнули внутрь. Я и без печатей, по стальным хваткам догадался, что дело имею с бесами. Пахнет жареным. Сопротивляться не стал. Если они меня куда-то повезут, то лучше разбираться с ними в безлюдном месте, чем здесь. В идеале было бы, если они вывезли меня куда-то в лес, там и трупы проще спрятать. Но у жизни были другие планы. Ехали мы совсем недолго и прибыли к высокому зданию. Насколько помню, недалеко находится дворец князя. На самом здании никаких опознавательных табличек не было. Мы заехали во двор, мне дали выйти из машины, а потом отвели внутрь. В камеру не бросили, но оставили в пустой комнате, где был лишь стол, да пара стульев. Мужчина с холодными глазами явился через 15 минут. Я за это время успел подготовиться, тихо вывел небольшую печать прямо на столе. Если дойдет до боя, то создам шип и метну ему в горло. Меня, кстати, не осматривали и не обыскивали, только сумку с рюкзаком отобрали. Чем обязан? Задал я первый вопрос. Для начала расскажите, кто вы такой? Мужчина уселся за стул и внимательно на меня посмотрел. Надо помнить, что у сильных бесов может быть высокая наблюдательность, а еще слух, чутье и способность отслеживать реакции организма на запредельном уровне. Иначе говоря, врать опасно. Я задаюсь тем же самым вопросом. Кто вы такой? Меня зовут Родион. Я занимаюсь особыми делами. Это все, что вам нужно знать. А меня зовут Эдуард. Несостоявшийся студент, выигравший Олимпиаду князя. Видимо, еще и бездомный, потому что заселиться я сегодня не успею. Я не понимал, с кем говорю, не понимал, Чем мне это грозит и какую линию поведения выбрать? Так-то я вообще не самый общительный человек и уж точно не мастер вести переговоры. Умом понимаю, что гонор здесь и сейчас показывать лучше не стоит, но говорю так, как могу. То есть кривой косо, буквально печенкой ощущая, что хожу по лезвию ножа. Я читал ваше дело. Вы утверждаете, что являетесь племянником некоего Сергея Гвоздева, у которого, насколько мне известно, нет братьев и сестер. Он также считается дезертиром и без вести пропавшим, так же, как и Ольга Гвоздева. Фамилия, кстати, вымышленная, на самом деле их зовут иначе, но вы-то об этом знаете. Не понимаю, о чем вы говорите, медленно ответил я, чувствуя, как внутри все похолодело. Также вы наверняка знаете, что подделка документов уголовно наказуема. За сговор вам всем грозит от года, за дезертирство. Что вы хотите? Теперь уже в моем голосе звучал холод. Что вы делали в поезде? Ах, вот оно что, неужели меня раскрыли? Ехал. Молодой человек, покачал он головой, мне нужны ответы. Я их получу, любой ценой. Мы поняли друг друга. Смотря в глаза этому человеку, я понял, что да, получит, любой ценой. Если будет нужно, он посадит Гвоздевых или будет пытать меня. Я встречал на своем пути разных людей. Некоторые из них творили великие злодеяния. Этот мужчина не был злодеем. Он был холодной сталью, которая обязана достигать результата. Любой ценой. Что именно вы хотите узнать? Сдался я. Кем бы ни был этот человек, он смог найти мое уязвимое место. Я не мог допустить, чтобы Гвоздевым что-то сделали. А значит придется торговаться. Я хочу знать все. Что вы там делали, что видели, как и зачем дрались со зверем, с чего вы взяли, что это был я? Это очевидно, ответил он, как само собой разумеющееся, иначе бы вы удивились и отреагировали иначе. Шпион из меня отстойный, мне нужны гарантии, что вы не тронете Гвоздевых, они хорошие люди. А вот это, добавил он яду в голос, мы будем решать после разговора. Я рассказал, от и до, во всех подробностях, исключая те, где я использовал алхимию, как напал зверь, как я разбил стекло, как выбрался наружу и увидел паука, как принял решение вмешаться, чтобы спасти людей. Вы такой альтруист? С не меняющейся интонацией спросил Родион. Вам кажется странным помогать людям? Зло ответил я. Многие на вашем месте не сделали бы ничего, другие бы сделали ради своей выгоды. Продолжайте. Дошли до боя. Я рассказал, что зверь вел себя странно. Когда я его атаковал, он переместился. Потом еще раз скакнул, а дальше бросился на меня в бой. Как победил? Чудом. Смог отломать лапу и вогнать ему в мозг. Насколько вы сильный бес? Недостаточно сильный, чтобы справиться легко, ответил я безопасную часть правды. Зачем вы потрошили зверя? Этот человек что, знает все? Если так, то плохо дело. Любопытство. Опустил я глаза, никогда таких тварей не встречал, хотел изучить, ну и, что ну и, не стал он додумывать ответ за меня, хотел забрать ценные органы, это же ходок, Родион кивнул, надеюсь, его этот ответ устроит, может он даже где-то внутри порадуется, что мною двигал не только альтруизм, но и меркантильный интерес, закончить я не успел, прилетел вертолет, думал, что спасатели, но они сразу же открыли огонь. Я сбежал, оторвался в темном лесу, хотя это было непросто. Дальше случайно нашел железную дорогу и вышел к поезду. Больше ничего и не случилось. Ожидание, допрос, продолжение путешествия в столицу. Вас преследовали? Поначалу да. Расскажите подробнее. Твою мать. По его тону понятно, что он знает многое о нашей стычке. А что там рассказывать? Они обладали способностями бесов, хорошо видели в темноте, поэтому я не смог убежать. За мной пошли двое, с одним я смог разобраться, а потом сбежал. Дальше меня преследовать не стали. Как же столь юный парень смог справиться с вооруженным бесом? А как справляются в таких случаях, рискуя и проливая свою кровь? Моя регенерация оказалась лучше, чем у них. Глупо было ожидать, что на этом допрос закончится. Родион попросил рассказать все сначала, а потом еще раз. Задавал уточняющие вопросы, прыгал с темы на тему. Когда он закончил, я чувствовал себя выжатым. Сколько прошло времени? Часа три, на этом вечер не закончился. Он ушел, мне принесли еды и воды, позволили сходить в туалет. Не знаю уж, насколько это хороший знак. Вернулся он часов, да без понятия. Часов нет, я умудрился задремать, никто меня не трогал, так и держали в пустой комнате, с жутко неудобным стулом. Я думал, что с его приходом что-то прояснится, но нет. Новые вопросы, уточнение деталей, вплоть до того, как выглядел вертолет, какие опознавательные признаки были на нем и на людях. Еще час допросов и меня оставили до утра. Стоит ли говорить, что после таких дней, когда успел побегать по лесу, ночевал в поездах и сидя на стуле, не имел возможности сходить в душ, выглядел я как чучело. Завтраком накормили, и то хорошо. Спустя еще пару часов после этого заглянул Родион. С первым делом мы разобрались. Возможно, вы и правда случайный свидетель, заметил он буднично. Но осталось еще одно дело. Вы так и не сказали, какое ваше настоящее имя. А если я не хочу его называть, тогда у нас проблема. Видите ли, будь вы обычным студентом, никаких вопросов не возникло бы. Но будучи бесом, с подставным именем, поступая в государственный институт, вся эта история дурно пахнет и заставляет думать, что ваша роль в этой истории иная. Я не больше, чем случайный свидетель, и моя настоящая фамилия вам ничего не даст. А вот это уже мне решать, дернул он бровью и подался вперед. Так как же вас звать? Вздохнув, я назвался. Меня зовут Эдгард Соколов. Родион никак не показал, что удивлен. Задумался, нахмурился, молчал где-то 20 секунд. Чем занималась ваша семья? Одеждой и тканью? Уж это-то я знал. Соколов, значит. И почему же сменили фамилию? Потому что мою семью убили коршуновы, а меня запихнули в лабораторию, где почти 2 года ставили опыты. Это достаточно веская причина, чтобы скрываться, раздраженно бросил я. Родион медленно кивнул, встал, вышел из комнаты и оставил меня одного, гадать, какую реакцию вызовет моя откровенность. Глава 4. Последствия. Чтобы попасть в кабинет князя, нужна была очень веская причина и вхождение в доверенный круг лиц, которые в разгар рабочего дня могли заглянуть к нему вне расписания. «Вижу, ты не с пустыми руками», — заметил князь, когда зашел Родион. «Есть 15 минут, рассказывай». «Я нашел того, кто убил зверя. Это оказался случайный мальчишка». «Случайный мальчишка» звучит, как плохая сказка. «Так и есть. Я все проверил настолько, насколько мог за это время». Парень ехал в Москву поступать, он победитель Олимпиады. Даже так, усмехнулся князь, все интереснее и интереснее. Самое интересное дальше начинается, на лице Родиона не дрогнул ни один мускул, интонации никак не изменились, у парня фальшивое имя и поддельные документы. И ты утверждаешь, что он никак не замешан, только тем, что полез туда, куда не нужно. По документам он Эдуард Гвоздев, настоящее его имя Эдгард Соколов. Наследник уничтоженного рода. Его семью убили коршуновы, но убили не всех. Мальчишку забрали в лабораторию, где 1,5 года проводили над ним эксперименты.